Предисловие автора. Предлагаемый конспект курса лекций по патристике основан на студенческих записях лекций, прочитанных в Свято-Владимирской Духовной Академии, Нью-Йорк, в 1979-81 годах. Предложенный курс не претендует на всеобъемлющий охват относящегося к предмету материала. Скорее, цель его заключалась в том, чтобы определить историческую обстановку, основные направления богословской мысли и главные вопросы, нуждающиеся в объяснении и обсуждении. По окончании курса от студентов ожидались личное знакомство с литературой предмета и соответствующие письменные работы. По общему содержанию курса наиболее подходящим пособием на русском языке можно считать курс профессора Православного богословского института в Париже, а затем Свято-Владимирской духовной академии в Нью-Йорке, протоиерей Флоровский, «Восточные отцы IV века», Париж, 1931 год, и «Византийские отцы V-VIII веков», Париж, 1933 год. Для понимания исторического развития в эпоху святоотеческой письменности особенно важными являются книги профессора Санкт-Петербургской духовной академии Болотова «Лекции по истории Древней Церкви. Санкт-Петербург, 1907-18 годы» и профессора Православного богословского института в Париже Карташова «Вселенские соборы. Париж, 1963 год». Для ознакомления со святоотеческим богословием вообще и особенно с тринитарными спорами важна книга Спасского «История догматических движений». Первая. Сергиев Посад, 1906 год. А также блестящий и более недавний труд Лосского «Мистическое богословие Восточной Церкви. Богословские труды». Издание Московской Патриархии, 1972 год. Некоторые проблемы святоотеческой мысли объективны и глубоко изложены в недавно вышедшей книге Бычкова «Византийская эстетика. Москва, 1977 год». Из более ранних работ на русском языке особенно важны «Фарар. Жизнь и труды святых отцов и учителей церкви». Перевод с английского Лопухина, Санкт-Петербург, 1891 год. Преосвященный Филарет Гумилевский. «Историческое учение об отцах церкви», 1859 год. Барсов. «История первобытной христианской проповеди», Санкт-Петербург, 1885 год. Зарин. «Аскетизм по православному христианскому учению», Санкт-Петербург, 1907 год. Минин. «Главные направления древнецерковной мистики», «Богословский вестник» с 1911 по 14 годы. Сергий Старогородский, впоследствии патриарх, «Православное учение о спасении», Сергиев Посад, 1894 год. Попов. «Идея обожения в древневосточной церкви». «Вопросы философии и психологии», 97-й, 1906 год. Дополнительные библиографические указания к отдельным главам даны в конце книги.